Меня попросили поздороваться с вами. Всем привет. Долго мы мучились, не знали, что сказать. Точнее, я не знал, что сказать. Глупо. Альбом «Басни для подъездов». Это серьезно. Это лютая тема вообще. Не знаю, по крайней мере, не знаю, бойтесь. Я не знаю, понравится вам или нет, но, ну, по крайней мере, это было сделано с душой, наверное. Ну, точно не за деньги. Денег я не увидел. Меня обманули вообще, не связывайтесь с ними. Не кидал вообще. Антиреклама тоже реклама. Антиреклама, реклама. Так, делаем видео. Делаем музыку. Меня радует. Да, я делаю видео для них. А себе? Мутный тип вообще, ужасный. Не знаю, что в голове творится. Откуда ты берешь свои задумки видео? Видео задумки я беру, не знаю, я из головы беру. Из настроения. Все же из настроения. Как тебе поднять настроение? Поднять настроение? Не знаю, это, мне кажется, это какое-то послание сверху, из биосферы. Коннект с биосферой. Мысли. Не, что ты жрешь перед этим? Не-не-не, я ничего не жру для этого просто. Правильный став из далекой Азии. Это хорошо. Это хорошо. Просто это хорошо. Вот. Это «Иная территория», альбом. «Басни для подъездов». Я дружу с чебоксарской рубчиной. Меня она радует вообще. Да вообще рубчина меня радует. Вообще творчество, музыка и все, что с этим связано, в целом плане искусства меня радует. Но не может не радоваться, ну как без него. Ну, все будет, в общем, все будет весело, все будет так, как надо. За нами правда. Мир всем. Так, раз-раз.